тем оно делалось для меня все более и более вероятным. Глава 14. Арест Бакая и обыск в редакции Былова. Мой отъезд из России в Париже, в Финляндии, встреча с Траубергом, устройство побега Бакаю. В 1906-1907 годах, кроме Бакая, я поддерживал связи и с другими лицами из мира охранки, которые тоже давали мне сведения. Для одних редакция Былова являлась приманкой, когда они рассчитывали что-нибудь заработать за сообщение материалов. А для других это было местом, где они могли бы из соображений нематериальных поделиться своими сведениями. Таким образом, за 1907 год у меня в Былом сосредоточились драгоценные сведения о деятельности департамента полиции. Но к марту 1907 года охранники стали догадываться о моих сношениях с лицами, близкими к департаменту полиции. Они стали подсылать ко мне агентов, чтобы поймать меня при покупке документов. Но, как оказалось, мне всякий раз удавалось избежать расставленных ловушек. Я не покупал и ни на минуту не оставлял в своей квартире приносимых мне документов от лиц, кто возбуждал во мне сомнения. В конце марта 1907 года меня постигли первые неудачи в моих сношениях с охранниками. Не без помощи провокаций, по всей вероятности, по указанию Азефа, в департаменте полиции заподозрили Бакая в измене. Бакай как-то предупредил меня, что за ним стали ходить по пятам сыщики. Я понял, что в ближайшие дни он будет арестован. В это время я уже вполне был убежден в искренности Бакая и что он действительно желает помочь мне в борьбе с провокацией. Я убеждал его сейчас же скрыться в Финляндию, а оттуда за границу. Я обещал его обеспечить, чтобы он мог там устроиться. При Былом мне тогда нетрудно было сделать это. С его поездкой за границу я связывал свою будущую борьбу с департаментом полиции. Вслед за Бакаем я и сам рассчитывал ехать туда же. Уступая моим настояниям, Бакай уже раз был с чемоданом на финляндском вокзале, но, увидев за собой усиленную слежку, почему-то не уехал. Он все еще думал, что его не решатся арестовать. Но вот 31 марта 1907 года ранним утром Бакая обыскивают, отбирают часть просмотренных мной рукописей о пытках в Варшаве, о перлюстрации, о черных кабинетах и так далее, и арестовывают его. В то же самое утро был произведен обыск у меня в редакции. Все перевернули вверх дном, но ничего подозрительного найдено не было, и меня пока оставили на свободе. В руках охранников очутился необычный тип арестованного. Еще вчера департамент полиции и охранные отделения считали Бакая, безусловно, своим человеком. Он знал их секреты, пользовался их полным доверием. Он состоял у них на действительной службе. Жалование ему давали до 300 рублей в месяц по должности чиновника 6-го класса.